Глава вторая. Сознание и подсознание. Представьте, что каждый из нас подобен айсбергу, лишь малая часть которого виднеется над водой, а все остальное скрыто внизу. Над водой располагается наше сознание, ответственное за отслеживание происходящего, получение информации по каналам органов чувств, сохранение и извлечение важной информации, определение лучшего варианта действий, принятие решений. Это наша взрослая часть, контролирующая, изучающая данные и нажимающая необходимые рычаги. Под водой расположена глыба нашей памяти, подсознание. Кроме всего прочего, наше подсознание — это огромная система файлов, в которых хранится прошлый опыт и информация. Часть этой информации позволяет нам функционировать на автоматическом уровне. Например, в моменты, когда мы ловим мяч, переключаем передачи в машине. Мы делаем это, опираясь на то, чему научились. Мы совершали определенные действия многократно до тех пор, пока действие не запоминается и не становится автоматическим. Там же находятся основные человеческие стремления к теплу, безопасности, воде, еде, сексу и так далее. Эти стремления инстинктивны и являются частью механизма выживания. В подсознании также хранятся воспоминания обо всем, что когда-либо с нами происходило, вместе с эмоциями, которые мы ощущали в момент переживания. Это весьма субъективная часть нас, и она учится автоматически реагировать в определенных ситуациях, подобно тому, как мы ловим мяч, опираясь на сохраненные переживания и эмоции. Например, ребенок, на которого когда-то напала собака, будет бояться собак. Он помнит случившееся, ужас, пережитый при этом, и заключает, что собаки — опасные создания. Несмотря на то, что в основном собаки дружелюбны, личный опыт перевешивает логику. Таким образом, подсознание в действительности направляет нас, потому что все решения, которые мы принимаем в жизни, основываются на опыте и решениях прошлого. Мы создали свое собственное меню автоматических реакций. Мы все живем посредством условных рефлексов. Наше подсознание просматривает базу данных, находит опыт, сходный с переживаемым в настоящем, и запускает нашу автоматическую выученную поведенческую реакцию. Именно поэтому эмоциональные и человеческие проблемы настолько субъективны. Ведь наши реакции основываются на нашем уникальном личном опыте. Представьте себе, что вы стоите в очереди, и человек позади вас начинает сердиться, размахивать руками и заявляет, что вы влезли без очереди. Вы можете отреагировать по-разному. Вы можете: а. Вступить в спор, гневно отрицая его заявление, возможно, вовлечь в разбирательство других. Б. Испугаться и позволить ему встать перед вами, хотя вы и не влезали без очереди, и молча возмущаться. В. Вежливо стоять на своем и, если возможно, проявить сочувствие и попытаться успокоить его. В идеале, конечно, более предпочтительным является вариант В. Этот человек, очевидно, чем-то расстроен, возможно, он опаздывает на встречу и выплескивает свое недовольство на вас. Но в реальности вы ответите, исходя из усвоенных вами в прошлом видов поведения, и ваше подсознание выберет вашу реакцию за вас. Его выбор будет опираться на то, что происходило в сходных ситуациях с вами прежде, начиная с раннего детства. Вы можете полагать, что ваша взрослая, сознательная часть не такая, но она полагается на данные подсознания для того, чтобы принять решение о том, как реагировать. Важно то, что подсознание не знает времени. Оно не понимает, что сейчас вы человек в возрасте 20 с лишним лет, а не трехлетний ребенок. Его реакции будут примитивными и основанными на том, что случилось давным-давно, но в настоящий момент остается не менее реальным, чем было тогда. Тот факт, что переживания, имевшие место тогда, не имеют отношения к настоящему, выше понимания подсознания. Другой частью подсознания является то, что люди называют сверхсознанием или суперэго, нашей личной связью со вселенским миром энергии. Именно эта часть нас создает нашу жизнь, воплощая в реальность наши желания или то, на чем мы сосредотачиваемся. Она ответственна за решение проблем. Поэтому если вы зашли в тупик, лучше всего просто перестать думать о проблеме и заняться чем-то другим. Решение придет к вам само. Лучшим способом соприкоснуться со сверхсознанием является медитация, при которой мы входим в измененное состояние, обходя наше сознание, которое всегда отвлекает нас, думая о следующих 10 делах, которые нам срочно нужно сделать. Как только эта часть нас затихает, что само по себе является достижением, мы можем сосредоточиться на более мистической части. Вам не обязательно быть буддистом, монахом или верующим, просто отведите себе некоторое время на то, чтобы попробовать это, и будьте настойчивы. Многих людей пугает их подсознание, поскольку они боятся, что найдут в себе нечто, что им не понравится. Реальность такова, что вы не можете понять себя, не вскрыв содержимого своего подсознания и не узнав о его влиянии на всю вашу жизнь. Даже когда вы считаете, что ведете себя рационально, на вас оказывают влияние ваш прошлый опыт и мотивы. Вы как будто отправляетесь на чердак и просматриваете коробки, которые не трогали многие годы. Там может быть нечто болезненное, могут быть радостные воспоминания, то, что вы хотите сохранить, и то, от чего вы хотите избавиться. Понимание того, что в подсознании заложен ключ к вашему будущему, это важнейший шаг в направлении личностного роста.